От многих болезней помогает розовое масло. Но сделать его в домашних условиях сложно, ибо оно получается путем отжима, как и оливковое и подсолнечное. Философ и врач Арнольд из Вилановы, который жил в XIV веке, составил и издал «Кодекс здоровья». А вот что он написал о розе. «Право цветком из цветов по заслугам считается роза. Все превосходит цветы ароматом она и обличьем. Но ни одним ароматом и видом она в состоянии радовать нас, а полезна обилием целительных качеств. Сила сухая ее и холодная степени первой. Если ее приложить, то священный огонь утихает, и подреберье желудком излечит, коль жаром объяты. Вместе с вином прекратит истечение желудка и матки. Множество мазей различных нуждается в розовом соке. Розы сухой порошок при болезнях во рту помогает, а втертый без примесей всяких, лишь с медом одним в сочетании. Жар унимает любой, если тертой наложена сверху свежая роза или если с медовую пьется водой. Делают масло из розы, и розовым масло зовется. Помощь при разных болезнях равна и в случаях многих. Выпьешь – живот размягчит и утихнет. Тотчас в пищеводе жар непомерный. А если согреть со старанием припаркой, боль головная и жар исцеляется этим лекарством. Если же к уксусу как-то ты масло ее примешаешь, грязную рану очистит и впадину раны восполнит, и превосходство оно обожженным огнем помогает. Долго во рту находясь, боль зубную оно исцеляет. Как уверяет, и веком былую их мягкость дарует. Если наложишь его, зуд, что скрыт в глубине, прекратится. Ей помогает обычно при разных страданиях матки. И потому, что различно готовится масло из розы, я расскажу, что об этом поведал искусный Палладий. Унцию ровно возьми лепестков от розы багряной и сочетай ее с фунтом очищенных листьев оливы. Все это в вазе стеклянной, закупорив плотно, под солнцем надо повесить и так продержать в продолжении недели. После его сохраняют как средство для случаев разных. Рецепт Арнольда из Вилановы, который предлагает получить розовое масло путем прогревания лепестков розы вкупе с листьями оливы в банке на солнце, кажется нам несколько сомнительным. Да и с листьями оливы у нас в последнее время достаточно напряженно. Однако розовое масло вы можете купить в аптеке. Оно действительно помогает при запорах и болях в желудке, головной боли, ожогах, смягчает и очищает загрубевшие участки кожи. Розовое масло – достаточно дорогое удовольствие, поэтому его иногда смешивают с гераниевым маслом, похожим на розовое по запаху. Выращивание розы в комнатных условиях требует значительных усилий. Для этого рекомендуются сорта бенгальских, бурбонских, нуазетовых, парницианских, полиантовых, чайных и чайно-гибридных роз. Чтобы иметь дома все время цветущие розы, надо подобрать несколько сортов из разных групп, но при этом не очень увлекайтесь их количеством. Ставить розы следует к окнам, выходящим на юго-восток или юго-запад. С наступлением теплой погоды розы желательно выставить на балкон или держать у открытых окон. А чтобы корневая система не высыхала, горшки желательно обернуть толстой бумагой. Поливать летом обильно, утром и вечером водой комнатной температуры. Отцветшие в августе розы следует поливать умеренно. В комнате с паровым отоплением и сухим воздухом розы надо опрыскивать 2-3 раза в день. Но не на солнце. Раз в неделю горшки и все растение тщательно мыть.